88. Конечно, старцы-наставники, так же как алтайские сестры и преподаватели разных знаний, искусства и ремесел, являются передвижным воинством просвещения. Местные учителя найдут в них лучших сподвижников. Именно они зажгут огни восторга и вдохновения. Местные учителя при всем прилежании к предмету несут на себе ярмо каждодневности. Они сами будут рады приходу гостя-наставника. Сама нежданность прихода представляет то необычное, к чему влекутся сердца. Сами странники-учителя вкушают прекрасное разнообразие, которое обновляет и умножает силы. Вождь сам иногда принимает участие в этих светлых паломничествах. Конечно, часто и учащиеся приходят в обители старцев и сестер. Хорошо должно быть в обителях. Можно образовать настоящие духовно-трудовые очаги просвещения. Пусть утверждаются знания самыми сердечными, привлекательными мерами.